Глава 23. «Я узнал, что вы находитесь здесь, месье Пуаро», — сказал инспектор Мортон, когда они с сыщиком прогуливались по террасе. «Я приехал вместе с суперинтендантом Парвеллом из Мэтчфилда. Ему позвонил доктор Ларраби. Он рассказал о произошедшем с миссис Лео Эбернати, и суперинтендант приехал задать несколько вопросов. Доктору все это не очень нравится». «А как здесь появились вы, мой друг? Ведь до вашего Беркшира отсюда очень далеко», — поинтересовался Эркюль. «Я тоже хотел задать несколько вопросов, а все люди, которым я хотел их задать, по странному стечению обстоятельств собрались именно здесь», — ответил полицейский и, помолчав, добавил. «Признавайтесь, ваша работа». «Да, моя». «И как результат, миссис Лео Эбернати без сознания». «Моей вины в этом нет. Если бы она пришла ко мне...» Но она этого не сделала. Вместо этого стала звонить своему адвокату в Лондон. «И в тот момент, когда она раскрывала перед ним душу, вдруг трах?» «Вы правы, трах». «И что же она успела ему сообщить?» «Очень мало. Она дошла только до того, что смотрела на себя в зеркало». «Ну что же», — произнес инспектор философским тоном, — «женщины иногда это делают». Он внимательно посмотрел на бельгийца. «Это наводит вас на какие-то мысли?» «Да. Я думаю, что знаю, что она хотела сказать». «Лучший в мире предсказатель. Вы всегда им были, и что же это было?» «Простите, а вы ведете расследование смерти Ричарда Эбернати?» «Официально нет. Но если оно имеет отношение к смерти миссис Ланскина...» «Несомненно. Отношение оно имеет. Однако я попросил бы вас, друг мой, дать мне еще несколько часов. Тогда я буду знать, правильными ли были мои предположения. Прошу заметить, только предположения. Если это...» «Что, если это?» «Тогда я смогу представить вам в руки неоспоримое доказательство». «Это нам точно не помешало бы», — с чувством заметил инспектор Мортон и вопросительно посмотрел на Пуаро. «Что вы там скрываете?» «Ничего. Абсолютно ничего. Поскольку то доказательство, которое я придумал, может не существовать. Я ведь вычислил его дедуктивным методом, основываясь на обрывках разных разговоров. И я могу...» — это было сказано совершенно неубедительным голосом. — «Ошибаться». «Такое с вами случается довольно редко», — улыбнулся Мортон. «Вы правы, хотя должен признаться, скорее вынужден признаться, что иногда это происходило». «Что же, должен сказать, что рад это слышать. А то вечно быть правым — это должно быть так скучно». «Я этого не нахожу», — заверил Пуаро инспектора, который опять рассмеялся. «И вы хотите, чтобы я повременил со своими вопросами?» «Нет-нет, отнюдь. Работайте по своему плану. Полагаю, вы не планируете кого-то арестовывать?» «Для этого слишком мало улик», — покачал головой инспектор. «Ведь для ареста нужно разрешение прокурора. А до этого нам еще очень далеко. Нет, мне просто нужны заявления от некоторых лиц о том, где они находились в означенный день. С одним из них надо будет вести себя посмотрительнее». «Понятно. С миссис Бэнкс?» «Да уж, в проницательности вам не откажешь. Да, она была там в день убийства. Ее машина была припаркована возле карьера». «Но никто не видел, как она ехала на этой машине». «Нет», — покачал головой полицейский и, подумав, добавил. «Плохо, что она никому не сказала о том, что была там в тот день. Теперь ей придется дать убедительное объяснение этому». «Давать объяснение она умеет», — сухо сказал Пуаро. «Да, умная молодая леди. Может быть, даже слишком умная». «Слишком умным быть вредно. На этом попадаются все убийцы. А что-нибудь новенькое о Джордже Кроссфилде появилось?» «Ничего определенного. Совсем ничем не выдающийся тип. Тысячи таких, как он, молодых людей передвигаются по стране на поездах, автобусах или велосипедах. Люди через 2-3 недели затрудняются сказать с абсолютной точностью, когда они были в том или ином месте или видели того или иного человека». Вздохнул Мортон и опять ненадолго замолчал, после чего продолжил. У нас появилась довольно любопытная информация от матери-настоятельницы одного монастыря, уже забыл, как он называется. Две ее монахини собирали пожертвования. Создается впечатление, что они заходили в коттедж миссис Ланскене накануне того дня, когда та была убита, но на их звонки и стук никто не откликнулся. Это совершенно естественно. Хозяйка уехала на север на похороны Эбернетти, а Гилкрист, получив свободный день, отправилась на экскурсию в Борнмут. Все дело в том, что монахини говорят, что в доме кто-то был. Они якобы слышали вздохи и стоны. Я предположил, что это было на день позже, но мать-настоятельница утверждает, что такого не могло быть. У них, видите ли, строгий учет. Могло ли случиться так, что кто-то искал что-то в коттедже, воспользовавшись отсутствием обеих женщин? И, может быть, этот кто-то, не найдя того, что искал, вернулся на следующий день? Вздохи, не говоря уже о стонах, мало о чем говорят мне. Даже монахи не могут поддаться влиянию внешних факторов. А уж в доме, в котором было совершено убийство, обязательно должны звучать стоны. Вопрос в том, был ли в коттедже кто-то, кто там быть не должен. А если да, то кто это был? Вся семейка Эбернетти собралась на похоронах. «А эти монахини, которые собирали деньги в том районе...» Задал Пуаро, казалось бы, совсем неуместный вопрос. «Они не пробовали вернуться в другой день?» «Они действительно появились позже, где-то через неделю, насколько я понимаю, как раз в день досудебного разбирательства». «Ну что же», — сказал Эркюль, — «все совпадает, все очень хорошо совпадает». «А почему такой интерес к монахиням?» — спросил Мортон. «Их постоянно мне подсовывает, хочу я этого или нет. Вы ведь заметили, инспектор, что они появились именно в тот день, когда в коттедже оказался кусок отравленного свадебного торта?» «Но ведь вы не думаете, это абсолютно абсурдно». «У меня не бывает абсурдных идей», — жестко ответил сыщик. «А сейчас, моншер, я оставлю вас с вашими вопросами, касающимися нападения на миссис Эбернетти, а сам отправляюсь на поиски племянницы, недавно почившего Ричарда Эбернетти». «Поосторожнее с тем, что будете говорить, миссис Бэнкс». «А я вовсе не ее имею в виду. Я говорю о второй племяннице Ричарда Эбернетти». Пуаро нашел Розамунду, сидящей на лавочке и наблюдающей за тонким ручейком, который затем превращался в небольшой водопад, превращавшийся, в свою очередь, в ручеек среди корней рододендронов. «Надеюсь, что я не помешаю Офелии», — произнес сыщик, усаживаясь рядом с актрисой. «Вы, возможно, учите роль?» «Я никогда не играл в шекспировских пьесах», — ответила миссис Шайн. «Разве что в студии». Джессику в «Венецианском купце». Жуткая роль. Но не без пафоса. Я никогда не испытываю радости, когда слышу приятную музыку. Какую же ношу она должна была нести, бедная Джессика, дочь ненавидимого и презираемого еврея? Какие сомнения она должна была испытывать, когда брала дукаты отца, чтобы бежать с любовником? Джессика с золотом — это одно — а Джессика без золота — совсем другое. Розамунда повернулась и посмотрела на Эркюля. «А я думала, что вы уже уехали», — сказала она обвиняющим голосом и опустила глаза на свои наручные часы. «Сейчас уже больше 12. «Я пропустил свой поезд», — объяснил Пуаро. «Зачем? Вы что, думаете, что я пропустил его по какой-то причине?» «Думаю, что да». «Вы ведь человек аккуратный, не правда ли? И если бы вы хотели успеть на поезд, то успели бы на него». «Ваша логика изумительна. Кстати, мадам, я сидел вон в той маленькой беседке в надежде, что вы нанесете мне визит». Розамунда уставилась на него. «А почему я должна была это сделать? Вы же вроде уже попрощались со всеми в библиотеке». «Вы правы. И что же, нет ничего такого, что вы хотели бы сказать мне?» «Нет». Женщина покачала головой. «Мне надо очень многое обдумать. Важные вещи». «Понимаю». «Обычно я не очень часто думаю», — пояснила актриса. «Мне кажется, что это просто потеря времени, но сейчас это важно. Мне кажется, что человек должен планировать свою жизнь такой, какой хочет ее видеть». «Вы занимаетесь этим планированием?» «В общем, да. Мне надо принять решение по одному вопросу». «По вопросу вашего мужа?» «В какой-то степени». Пуаро подождал с минуту, а потом сказал: «Только что приехал инспектор Мортон». Сыщик подождал, не задаст ли Розамунда какой-нибудь вопрос, и продолжил: «Он офицер полиции, который занимается расследованием убийства миссис Ланскина. А сюда он приехал, чтобы вы рассказали все о том, что делали в день ее убийства». «Понятно. Алиби», — весело проговорила миссис Шайн. На ее красивом лице появилось озорное выражение. «Майкл точно попался», — сказала она. «Он думает, что я не знаю, что в тот день он был с той женщиной». «А откуда вы это знаете?» «Это было понятно потому, как он сказал мне о ланче с Оскаром. Знаете, так восхитительно небрежно, а его нос слегка подергивался, как бывает всегда, когда он врет. Я благодарю Бога, мадам, что не являюсь вашим мужем». «Ну а потом, естественно, я проверила, позвонив Оскару», — продолжила Розамонда. «Мужчины всегда так глупо врут». «Боюсь, что он не очень верный муж», — осмелился вставить сыщик. «Вы правы», — не стала спорить его собеседница. «А вам все равно?» «Знаете, в каком-то смысле это меня развлекает», — ответила актриса. «Я имею в виду, что весело иметь мужа, которого все женщины хотят у тебя увести. Я бы не выдержала, если бы моего супруга никто не хотел, как, например, у бедняжки Сьюзен. Правда, Грег — такое ничтожество». Детектив внимательно изучал ее. «А если предположить, что кому-то из женщин удастся, я имею в виду, удастся увести вашего мужа?» — поинтересовался он. «Не удастся», — сказала Розамунда и добавила. «Только не сейчас. Вы имеете в виду...» «Я имею в виду, только не сейчас, когда у меня появились деньги дяди Ричарда. Естественно, Майкл реагирует на этих сучек. Эта Сорел Дайентон почти смогла увести его. Хотела сохранить только для себя. Но для Майкла всегда большую роль играла внешняя сторона происходящего. А теперь он может устраивать дорогие ланчи и выпендриваться, как ему заблагорассудится. Может попробовать себя в роли продюсера, а не только актера. Он, знаете ли, очень амбициозен и действительно талантлив. Совсем не то, что я. Я обожаю играть на сцене, но как актриса я ноль без палочки, хотя и очень красиво. Нет, я больше беспокоюсь о Майкле, потому что это мои деньги, понимаете?» Молодая женщина спокойно встретилась с Пуаро глазами. Сыщик подумал, как это странно, что обе племянницы Ричарда Эбернетти умудрились без памяти влюбиться в мужчин, которые не могли ответить им тем же. Хотя Розамунда была очень красива, а Сьюзен привлекательна и сексуальна. Последняя изо всех сил хваталась за иллюзию, что Грег ее любит. Это было ей необходимо. У Розамунды же не было никаких иллюзий, но она хорошо знала, чего хочет. «Однако все дело в том, — сказала между тем миссис Шайн, — что сейчас я должна принять серьезное решение о своем будущем. Майкл об этом пока не знает». На ее лице появилась улыбка. «Он узнал, что в тот день я не занималась шопингом и жутко приревновал меня к Риджентс-парку». «А при чем здесь Риджентс-парк?» Теперь детектив выглядел удивленным. «Понимаете, с Харли-стрит я отправилась именно туда, просто чтобы погулять и подумать. Ну а Майкл, естественно, решил, что если я вообще была там, то обязательно с каким-то мужчиной. И это ему совсем не понравилось», — добавила женщина с блаженной улыбкой. «Но почему бы вам действительно не пойти в Риджентс-парк?» — спросил Пуаро. «Вы имеете в виду погулять?» «Ну да. Вы разве этого никогда не делали?» «Никогда. А зачем мне это? Что там, в этом Риджентс-парке, такого необычного?» «Для вас, наверное, ничего», — ответил сыщик, посмотрев на актрису, а потом добавил. «Думаю, мадам, что вы должны отдать зеленый малахитовый столик вашей кузине Сьюзен». «С какой стати? Он мне самой нужен». Глаза Розамунды широко распахнулись. «Я знаю-знаю, но у вас останется ваш муж, а Сьюзен своего потеряет». «Потеряет? Вы хотите сказать, что Грег от нее уйдет? Никогда бы не подумала. Он ведь настоящее ничтожество. Мужей теряют не только из-за их неверности, мадам. Но вы же не хотите сказать... Женщина уставилась на Пуаро. Вы же не хотите сказать, что Грег отравил Ричарда, убил тетю Кору и заехал тете Хелен по голове? Это просто смешно, даже я это понимаю. Тогда кто же это сделал? Конечно же, Джордж. Плохой парень, это именно он. Знаете, он замешан в каких-то делах с валютой. Я слышал об этом от своих друзей, которые бывают в Монте-Карло. Мне кажется, что дядя Ричард каким-то образом узнал об этом и хотел вообще лишить его наследства. Я всегда знала, что это Джордж, — закончила Розамунда с самодовольным видом.